Нена, собака Ньюфаундленд. Миссис Дарлинг любила, чтобы все в доме было как надо, а мистер Дарлинг любил, чтобы было не хуже, чем у людей. Поэтому они никак не могли обойтись без няни. Но поскольку они были бедны, ведь дети просто разоряли их на молоке, в нянях у них была большая черная собака-водолаз, которую звали Нена. До того, как Дарлинги наняли ее к себе на службу, она была просто ничьей собакой. Правда, она очень заботилась о детях вообще, и Дарлинги познакомились с ней в Кенсингтонском парке. Там она проводила свой досуг, заглядывая в детские колясочки. Ее страшно не любили нерадивые няньки, которых она сопровождала до дому и жаловалась на них их хозяйкам. Нена оказалась не няней, а чистым золотом. Она купала всех троих. Вскакивала ночью, если кто-нибудь из них хотя бы шевельнется во сне. Будка ее стояла прямо в детской. Она всегда безошибочно отличала кашель, который не стоит внимания, от кашля, при котором горло необходимо обвязать старым шерстяным чулком. Нена верила в старые испытанные средства, вроде листьев ревеня, и не доверяла всем этим новомодным разговорам о микробах. Было приятно видеть, как она вела юных дарлингов в детский сад, выстроив в линеечку по росту и неся в зубах зонтик на случай дождя. Нена была во всех отношениях образцовой няней. И мистер Дарлинг прекрасно это знал, хотя иногда и беспокоился, не шушукаются ли на этот счет соседи. Он все-таки занимал положение в сети и не мог с этим не считаться. Временами ему казалось, что Нена недостаточно им восхищается. «Что ты, Джордж?» — пыталась разуверить его миссис Дарлинг. «Нена от тебя в полном восторге». При этом она делала незаметный знак детям, чтобы они были особенно ласковы с отцом. Джеймс Барри, Питер Пен, 1913.